Мои стихи, как дым марихуаны. Мои стихи, как дым марихуаны. Он наполняет легкие и мозг. Приходят рифмы, затихают раны, и забываются судьбы удары розг. Дыхание в стопоре, мгновения размыты, и время, торопясь, бежит в цейтнот. И словно в городки нацеленные биты летят слова и образуют код. Пусть этот код раскроет мой читатель и логику мышления поймет. А если он к тому ж и мой приятель, воспоминаний смерч нас вместе унесет. Нас понесет волна, и свежий ветер странствий надует паруса, и мачты затрещат. И небеса, с учетом всех пристрастий, принять 100 грамм нам сверху разрешат. Эффект один от наркоты и водки. Адреналина резкий выброс в кровь. И не понять, то ли след мы взяли волки, то ли в прах повергнута последняя любовь. Печаль кругом, в дождях и тучах страх, и смерть с ухмылкой притаилась рядом. И я, как будто на похоронах своей души, а был ее завскладом. Я был завскладом собственной души. Легко сносил ревизии, доносы. Мы с ней хлебали суточные щи, платили в срок по комсомольским взносам. Косила жизнь нас ливнем неудач, а я был в ней наивным орликином, и смех мой звонкий для тебя был плач. Душа моя, ты лампа Аладдина. Я так хранил тебя от рук чужих, от грязных рук разгневанного мира, и трудно мне на склоне лет своих себе другого отыскать кумира. И пусть перо уже дрожит в руке, и в дом все реже мой приходит лира. Душа моя, как горная река, сияет чистотой героев мой до дыра. О чистоте души давно все говорят, и мысли жмутся в черепной коробке, и предлагается достойный вариант покаяться за все и сдаться на Петровке. Но есть в запасе и последний хит. И Гейне говорил, пред мылом мы повинны. Я к выводу пришел. Пора учить иврит. Уйти с завсклада, перейти в раввины. 2012 год.